Глава 6. Реал-политик оборачивается против самой себя. На страницах со 120 по 146. Реал-политик. Внешняя политическая деятельность, основывающаяся на расчетах соотношений сил и концепции национальных интересов, привела к объединению Германии. Объединение Германии заставило реал-политик обернуться против самой себя, привести к свершениям, противоположным тем, ради которых она замышлялась. Ибо практика следования реал-политик исключает гонку вооружений и войну только в том случае, если основные участники международной системы свободны в формировании собственных отношений с учетом меняющихся обстоятельств или сдерживают себя во имя общности ценностей, или и то, и другое одновременно. После объединения Германия становится самой сильной державой на континенте и набирает мощь с каждым десятилетием, тем самым революционизируя европейскую дипломатию. С момента возникновения современной системы государств во времена Ришелье державы по краям Европы, Великобритания, Франция и Россия оказывали давление на центр. Теперь впервые центр Европы получает возможность оказывать давление на периферию. Как будет справляться Европа с новым гигантом посередине? Страница 121. География создала неразрешимую дилемму. В соответствии со всеми традициями реал-политик, скорее всего, должны были бы возникнуть европейские коалиции, готовые сдерживать растущие, потенциально преобладающие силы Германии. Находясь в центре континента, та ощущала себя в постоянной опасности того, что Бисмарк называл «кошмаром враждебных, опоясывающих со всех сторон коалиций». Но если бы Германия попыталась защитить себя против коалиции соседей Запада и Востока одновременно, она обязательно угрожала бы им каждому по отдельности, что лишь ускорило бы формирование этих коалиций. Самооправдывающиеся пророчества стали частью международной системы. То, что все еще называлось «европейским концертом», превратилось в сплошной диссонанс. Увеличивалась неприязнь между Францией и Германией, росла враждебность между Австро-Венгерской и Российской империями. Что касается Франции и Германии, то масштабы победы Пруссии в 1870 году породили у французов постоянное желание реванша, а германская аннексия Эльзас-Лотарингии дала конкретную точку приложения негодования. Негодование вскоре стало смешиваться со страхом, ибо французские лидеры начали осознавать, что война 1870-1871 годов обозначила конец эпохи французского преобладания и бесповоротную перемену в расстановке сил. Система Ришелье, заключавшаяся в натравливании в раздробленной Центральной Европе различных немецких государств друг на друга, стала неприменимой. Разрываемая между воспоминаниями и амбициями, Франция сосредоточила свои обиды на протяжении целых 50 лет на односторонних, целенаправленных попытках возврата Эльзас-Лотарингии, так и не поняв, что успех в этом направлении может лишь удовлетворить французскую гордость, но не изменит основополагающей стратегической реальности. Франция сама по себе уже больше не была достаточно сильна, чтобы сдерживать Германию, а того теперь, чтобы защитить себя, ей всегда требуются союзники. Исходя из этого же принципа, Франция с готовностью предлагала себя в союзнике любому потенциальному противнику Германии, тем самым ограничивая гибкость германской дипломатии и вызывая эскалацию любых кризисов, вовлекающих в себя страну-соперницу. Второй европейский раскол между Австро-Венгерской империей и Россией также явился результатом объединения Германии. Став министр-президентом, в 1862 году Бисмарк попросил австрийского посла передать своему императору неожиданное предложение, чтобы Австрия, основная территория старинной Священной Римской империи, перенесла центр тяжести с Вены на Будапешт. Посол счел эту идею до такой степени несообразной, что в докладе, направленном в Вену, приписал ее воображаемому нервному истощению Бисмарка. И все же, потерпев поражение в борьбе за преобладание в Германии, Австрия вынуждена была последовать совету Бисмарка. Будапешт стал равным, а по временам и ведущим партнером в новообразованной дуалистической монархии. После удаления из Германии новой Австро-Венгерской империи единственным направлением для экспансии оставались Балканы. Поскольку Австрия не принимала участия в заморской колонизации, ее лидеры пришли к заключению, что Балканы, населенные славянскими народами, являются естественной сценой для проявления политических амбиций, пусть даже только для того, чтобы не отставать от других великих держав. Подобная политика уже сама по себе таила в себе конфликт с Россией. Страница 122. Здравый смысл должен был предупредить австрийских лидеров об опасности провоцирования национализма на Балканах или превращения России в вечного врага. Но Вена здравым смыслом не изобиловала, а еще меньше его было в Будапеште. Преобладал национализм джингуистского толка. Венский кабинет продолжал застойный курс во внутренней политике и припадочно истерический во внешней, что еще со времен Метерниха вело страну к постепенной изоляции. У Германии национальных интересов на Балканах не было, но она в высшей степени проявляла заинтересованность в сохранении Австро-Венгерской империи, ибо коллапс дуалистической монархии таил в себе риск разрушения всей бисмарковской политики в Германии. Немецкоязычные католики империи захотели бы тогда присоединиться к Германии, что поставило бы под угрозу преобладание протестантской Пруссии, ради чего Бисмарк столь упорно боролся. А развал Австрийской империи лишал бы Германию единственного надежного союзника. С другой стороны, хотя Бисмарк и хотел сохранить Австрию, у него не было ни малейшего желания бросать вызов России. Эту головоломку он в течение нескольких десятилетий умело задвигал на второй план, но разрешить так и не смог. Положение усугублялось еще и тем, что Отаманская империя находилась в состоянии медленного распада, что порождало частые споры между великими державами по поводу дележа добычи.